Резюме. Ситуация, в которой человек находится в данное время, точно отражает его убеждения. В принципе, сегодня вы имеете то, чего заслуживаете. Наилучшая подготовка к богатству состоит в том, чтобы, имея деньги, чувствовать себя комфортно. У большинства людей с финансовым изобилием связаны отрицательные ассоциации, которые превосходят по силе положительные ассоциации, связанные с финансовой свободой. Финансовая ситуация, в которой вы выросли, оказывает на вас такое же сильное влияние, как и все то, что вы часто наблюдаете и слышите об обращении с деньгами. Если вы хотите эффективно изменить свою финансовую ситуацию, необходимо изменить неблагоприятные убеждения. Попытки разбогатеть без знания собственных убеждений столь же бесполезны, как и плевки против ветра. Люди своими советами, даже если и указывают вам путь, то одновременно устанавливают границы. Советы зачастую представляют собой замаскированное оправдание собственной ситуации. Ищите совета не там, где ближе, а там, где лучше. Важно сформировать в себе убеждения, которые помогают добиваться того, чего вы хотите. Любое убеждение можно изменить в течение 30 минут. Каждый из нас в прошлом уже изменял свои убеждения или мнения. То, что раньше вы делали неосознанно или случайно, можете с таким же успехом сделать целенаправленно. Решающим критерием для оценки ваших убеждений является определение, помогают ли они вам на пути к цели. Если в вашей жизни что-то складывается не так, как вы хотели бы, определите сначала, какие убеждения стоят за этим. Чтобы достичь своих финансовых целей, вы должны твердо верить в следующее. Первое. Мои старые убеждения должны измениться. Второе. Я должен их изменить. Третье. Я могу их изменить. Чтобы сделать выполнение намеченных планов обязательным, требуется создать эффект рычага. Он заключается в стремлении избежать боли и в предвкушении радости. Вы сможете создать эффект рычага искусственно. Ассоциируйте боль с ощущением, что ваша цель останется недостигнутой, а радость с тем, что вы выполните ее. Все люди, достигшие великой цели, 90% своего внимания поначалу обращали на слово «зачем» и лишь 10% на «как». Практические рекомендации для получения первого миллиона.